Итак, виконт, я понял, что вы хотите что-то особенное в обмен на свою услугу. Не выдержал молчания великий князь и решил сам развязать наконец этот узел проблем, который возник из-за недопонимания его дочерью самой ситуации и ее сложности. Как мне сообщала моя дочь, вы очень хитры и умны, а значит должны понимать, что этот артефакт мы постараемся достать любым возможным способом. Пока что у вас есть возможность получить от нашего народа благодарность за эту услугу, а размеры величины этой благодарности сейчас зависят только от вас. Поэтому я прибыл сам для проведения подобных переговоров. Как я понимаю, чем меньше я у вас попрошу, тем больше будет благодарность от вашего народа. Криво усмехнулся виконт в ответ на витиеватые слова своего оппонента. А если я вообще откажусь от вознаграждения и просто так передам вам этот предмет, то вы будете вообще безмерно счастливы. Только вот в чем проблема, великий князь, вы должны понимать то, что не так-то уж легко достать какой-либо артефакт, который находится в руках нежити. Если вы наивно полагаете то, что в вашем разрушенном городе кроме скелетов погибших жителей ничего другого нет, то вы сильно ошибаетесь. Вынужден вам рассказать немного страшную историю. Если, конечно, вы захотите ее услышать. Какую еще историю вы хотите мне рассказать, виконт? Арнириер уже с большим трудом сдерживал раздражение, которое рвалось наружу. Если эта история касается именно того предмета, который мы хотим, чтобы вы для нас достали с территории разрушенного города, то тогда рассказывайте. Именно его эта история и касается. Улыбка исчезла с лица парня, и он стал сама серьезность. Дело в том, что проклятие аватаров, уничтожившее весь город, на самом деле не имело никакого отношения к свету. Да, оно было нанесено божественными сущностями, и поэтому никакие защиты не спасли жителей. Многие из ваших предков обладали даром, в той или иной степени. Как вы думаете, что могло случиться с теми мертвецами, которые обладали даром там, где поблизости находятся темные алтари, а их оказалось неожиданно много по территории вашей столицы? Кроме того, расскажу вам интересный факт, который я обнаружил там. В центре города стоит старая башня, которая уже разрушилась, но возле этой башни, по какой-то странной причине, стоит алтарь. И вокруг него можно найти горы останков жертв, принесенных на этом алтаре. Все это происходило до того, как по этому городу был нанесен удар аватарами. Это легко понять, ведь эти останки не несут в себе никакой магии. Полностью вся сила и энергия была поглощена тем самым алтарем, на котором их и убили. Если бы это делали представители нежити, которая сейчас заполонила эти руины, то можно легко понять, что никаких костей или останков там бы просто не было. Нежить слишком прагматична в этих вопросах, и она старается уничтожить все то, до чего дотягивается. Даже останки принесенных в жертву были бы использованы для создания каких-нибудь новых видов нежити или усиления самого алтаря. Уж поверьте мне, я видел и не такое. Точно такой же алтарь сейчас стоит в центральном зале дворца вашего короля. Но это именно только начало моего рассказа. Возле стен вашего города бегает одно очень интересное существо. Сначала я думал, что это какая-то разновидность костяного дракона. Но как оказалось, на моих глазах эта тварь изменялась постоянно, стараясь подстраиваться под тех существ, с которыми ей приходилось сталкиваться. Со временем я назвал ее просто костяная химера. Но дело в том, что эта химера не появилась просто так под стенами вашего города. Да, энергии смерти там было немерено. Ведь, насколько мне известно, там была уничтожена самая большая часть вашей армии. Так вот, эта тварь появилась там именно благодаря тому самому вашему артефакту, который вы так пытаетесь достать. Скажите мне, великий князь, я ошибаюсь, когда говорю о том, что вы хотите достать скипетр короля. Пораженный эльф был вынужден кивком головы подтвердить догадку этого молодого человека. Судя по всему, парень действительно был очень хитер и умен. хотя бы в этом Ланриале не ошиблась. Крепко стиснув зубы, Арнириер был вынужден выслушивать эту бредовую историю о том, что древний артефакт его расы попал в руки страшной нежити, которая появилась из останков короля. Это было не мудрено, ведь по легендам последний правитель эльфов был довольно жесток и обладал сильными магическими способностями. Но парень продолжал свой рассказ, добавляя все новые и новые подробности. Слушая все эти бредни, великий князь понял, что парень просто набивает цену себе и своим заслугам. В конце концов, он понял, что у него очень мало времени, и поэтому ему нужно спешить. «Виконт, я отлично понимаю, чего вы хотите добиться», – недовольно фыркнул своему оппоненту Арнириер, прерывая его рассказ фактически на самом интересном месте, когда парень начал рассказывать про разрушенную башню, которая находилась на центральной площади. «Но меня такие подробности не интересуют. Меня интересует всего лишь два вопроса. Первый вопрос – достанете ли вы для нас этот скипетр с территории руин нашей столицы? Второй вопрос – что именно вы хотите получить в награду за эту услугу от моего народа? Больше ничего меня не интересует, и тем более, не интересуют ваши рассказы о том, как вам тяжело пробиваться сквозь полчища нежити, в которую якобы превратились жители нашей бывшей столицы. Все это вранье и сказки. Эльфы никогда не могут стать представителями нежити, потому что являются детьми света. Поэтому на вашем месте я бы прежде подумал, чем стал бы распространять такие бредовые истории. Итак, Виконт, я жду ответа на свои вопросы». Судя по слегка удивленным глазам молодого человека, он совершенно не ожидал подобного отношения к этому вопросу со стороны великого князя. Возможно, он действительно рассчитывал именно на то, что разжалобит своими историями сердце старого эльфа и сможет таким образом поднять цену за свои услуги. Но в этот раз у Арнириера не было никакого желания выслушивать эти истории и тем более идти на поводу у оппонента. Сегодня нужно было выяснить то, что он потребует в обмен на свою услугу. Но не более того. Видимо, парень понял по злому выражению глаз старого эльфа, что у него ничего не получится. «Хотите ответа на свои два вопроса?» Тихо усмехнулся молодой человек и посмотрел внимательно на Арнириера. «Хорошо, я отвечу на ваши вопросы. Ответ на первый вопрос: я могу достать вам этот скипетр, но ответственности за то, во что он мог превратиться за эти 5000 лет в лапах нежити, я не несу. Если вы сумеете после всего этого совладать с этим скипетром, то это уже ваши дела. Вас такое устраивает?» «Да, меня устраивает, если вы достанете мне скипетр такой, какой он есть сейчас». Равнодушно пожал плечами Арнириер, не понимая причины для таких предосторожностей со стороны человека. Все равно он разделит судьбу своего народа, когда князь сможет управлять скипетром, он рассчитается за все обиды и оскорбления эльфов. «Теперь меня интересует ответ на второй вопрос. Что именно вы хотите за такую услугу? Как я понимаю, обычная благодарность моего народа вас не устроит. Поэтому я ожидаю от вас, что вы назовете мне сумму денег, которую хотите получить за подобную услугу». «Великий князь, вы меня начинаете оскорблять». Удивленно посмотрел парень на старого эльфа, но потом решил пояснить свои слова, когда увидел реакцию Арнириера на его замечание по поводу оскорбления. «Неужели вы считаете меня насколько глупым, что я возьму с вас деньги за такую услугу? Это глупо и неразумно. Тем более, когда вы фактически находитесь в моих руках. Только не надо сейчас изображать из себя защитника всего народа эльфов. Я не хуже вас разбираюсь в политике и отлично понимаю, что сейчас вас интересуют в первую очередь те силы и власть, которые вы можете получить вместе с этим артефактом. Поэтому сейчас можете даже не говорить мне о том, как будет страдать ваш народ в случае того, если вы не получите этот скипетр. Страдать будет не народ, а только вы. Поэтому я отлично понимаю все то, что вы намереваетесь сделать, и хочу просто подстраховаться. Именно поэтому я требую, чтобы в качестве оплаты за услугу, которую хотите от меня получить, вы предоставили мне свою дочь, Ланриали, которая станет моей наложницей». Потерявший дар речи от наглости человека, великий князь эльфов глотал воздух ртом, пораженно глядя на этого наглеца. Заметив реакцию эльфа, парень усмехнулся и подмигнул ему. «Неужели вы думали, что я потребую у вас какую-нибудь глупость в виде 100 или даже 200 тысяч золотых монет?» Не скрывая своей насмешки, рассмеялся парень, понимая, что все же добился своего. «Меня не интересуют деньги как таковые, так как у меня есть доступ к постоянному притоку подобных средств. Да, вы можете меня обвинять в том, что я занимаюсь разграблением ваших могил и могил ваших предков. Если вы имеете что-то против, то отправьтесь в проклятую пустошь, найдите эти руины и обеспечьте их безопасность. Если, конечно, сможете выжить. Но пока что вы не можете мне ничего предоставить или предъявить, так как этот город находится на территории империи, и поэтому только империя будет решать, что можно там делать, а что нельзя. Кроме того, подскажу вам маленький секрет, который может подтолкнуть ваши размышления. Я видел то, как действует этот скипетр. Я отлично понимаю, что вы попытаетесь его использовать против всех, кто будет вам мешать. Поэтому я могу в любой момент передать этот скипетр за аналогичное вознаграждение тому же императору Ларуку. Уж поверьте мне, этот разумный никогда не поступится подобной возможностью заиметь у себя в руках такой мощный артефакт, особенно если ему придется ради этого отдать мне такую малость, собственную дочь и в качестве приданного к ней какой-нибудь титул. Это будет несложно, и дворяне очень быстро утихнут, особенно когда узнают размер той услуги, которую я ему оказал. Так что на вашем месте, великий князь, я бы задумался, стоит ли свобода вашей дочери, счастье всего народа эльфов, как вы мне тут только что рассказывали. Теперь вы услышали от меня мои условия, поэтому я не буду больше вас задерживать. У вас есть время, чтобы подумать. Судя по всему, парень сказал все то, что намеревался, поэтому стремительно развернулся и сделал шаг в сторону. Больше сделать каких-либо телодвижений он просто не успел. «Я согласен», — сквозь зубы прошипел в спину человеку Арнириер, глядя на него ненавидящим взглядом. «Как только я получу скипетр короля, ты получишь в ответ Ланриали. Все будет законно и решено на государственном уровне. Я, конечно, человек доверчивый», — усмехнулся, повернувшись к нему, виконт, — «но вот эльфам почему-то я не доверяю. Может быть, потому, что знаю о том, что именно со мной вы собирались сделать. Знаете ли, уважаемый великий князь, я успел немножко пообщаться с вашим слугой, которого вы послали вслед за мной в приграничный городок, и даже знаю, что он там делал. Поэтому, можете мне не рассказывать сказки о доверии к вам. Только официально заполненный договор, со всеми подписями и печатями. Их только тогда, когда он будет заверен магически вами лично, только тогда я начну предпринимать хоть какие-то шаги в отношении того самого предмета, который вам так интересен. Ожидать от меня помощи в данном вопросе раньше, чем я получу все эти официальные подтверждения, вы можете до конца времен. Или же вы можете самостоятельно отправиться на территорию проклятой пустоши, чтобы добиться хоть какого-то результата. Я не понимаю, зачем тебе моя дочь? Все так же, не разжимая зубов, прошипел человеку старый эльф. Ты можешь потребовать у меня хоть 10 эльфиек из знатных семей княжества, я тебе их предоставлю. Но почему именно моя дочь? Ведь она тебя терпеть не может. Тебе нужны такие проблемы, а просто потому, что я хочу показать ей ее настоящее место. Нагло усмехнувшись, Викон посмотрел прямо в глаза великому князю эльфов. Вы слишком плохо ее воспитали, и теперь мне придется ее перевоспитывать. Если бы она не так явно демонстрировала чувство превосходства ко всем окружающим, может быть, бы я и согласился на целый гарем из эльфиек, которые будут смотреть мне в рот и внимательно меня слушать. Но ведь вы мне попытаетесь подсунуть магически подкорректированных полукровок или квартиронок. Скажите, великий князь, в чем я не прав? Неужели вы думали, что люди настолько глупые и наивные, что не узнают о том, что вы делаете, когда в паре государств по соседству среди дворян появятся подобные ублюдки? Но было достаточно поднять родословную этих, так называемых, благородных эльфиек. Да, все дворяне, которые совершили такую ошибку, теперь вынуждены делать лицо, старательно изображая счастье от того, что они женились на дочери безродного рейнджера и бордельной служанки. Но в нашем государстве ничего подобного не произойдет. Если вы хотите предложить мне за услугу эльфийку, то это будет только ваша дочь, иначе вам не видать скипетра короля. Подумайте об этом, на досуге, великий князь, а я, пока что во время занятий, буду ждать от вас официальный документ. Поверьте, великий князь, я найду способ убедиться в том, что это реальный и полностью официально оформленный магический документ, который вынудит вас его выполнить, даже если вы этого не захотите. А когда я достану скипетр, то сначала вы отдадите мне Ланриали, а только потом получите скипетр. В отличие от эльфов, я всегда держу свое слово. Произнеся свою странную тираду, парень развернулся и, быстро шагая, покинул ошеломленного эльфа. Надо ли говорить о том, что он был абсолютно не готов к подобному развитию событий? Он был готов к чему угодно. Что этот человек может потребовать от него какие-нибудь древние манускрипты с информацией про магию природы? Что этот человек может потребовать какие-нибудь драгоценности или древние артефакты эльфов? По крайней мере, насчет этого, он мог бы подумать, ведь уже сталкивался с амулетами и артефактами, которые делали эльфы в разрушенном городе. Но по какой-то странной причине этот парень решил потребовать не простую эльфийку, а именно дочь великого князя. В этом была логика. Если люди уже знали о том, что эльфы используют полукровок и квартеронов, то становилось понятно, что доверять эльфам в этом вопросе они больше не будут. А значит, можно ожидать от них чего угодно. А дочь великого князя этот человек видел и знает, как она выглядит. Более того, виконт отлично знает эту девушку даже по магическим признакам. Так что подсунуть ему какого-нибудь измененного эльфа, под видом дочери великого князя, просто не получится. Скрипя зубами, старик был вынужден признать то, что эту игру он проиграл. Но пока был шанс получить в свои руки артефакт, с помощью которого он укрепит свою власть, Арнириер сдаваться не собирался. Тем более, что всегда можно будет использовать артефакт, чтобы стереть с лица земли этот наглый народ людей. Тогда его дочь просто ни за кого будет выходить. Да, он нарушит договоренность, но уже будет поздно. Ведь ее так называемого жениха не будет в живых. Главной проблемой для старого эльфа теперь было то, что ему как-то надо этот вопрос решить со своей дочерью. Ведь стоит сейчас только Ланриали узнать о том, что ее собираются отдать наложницей обычному человеку, то проблем великому князю не избежать. Девушка наверняка попытается ему испортить жизнь, старательно устраивая скандалы. Может быть, это, кстати, и будет одним из поводов избавиться от нее хотя бы на какое-то время. Главное, убедить девушку в том, что ее отец не собирается отдавать ее навсегда. По крайней мере, до того времени, пока ситуацию можно будет исправить, с помощью скипетра короля, девушке придется изобразить покорность. Ради этого артефакта он был согласен на все. Ланриали, девочка моя, подойди, пожалуйста, ко мне. Изобразив как можно более ласковую улыбку, Арнириер поманил к себе свою дочь. «Я хотел бы с тобой поговорить об этом деле». Девушка, словно предчувствуя какую-то опасность для себя, сейчас была похожа на дикую лань, которая вроде бы хочет подойти к кормушке, которую установили охотники, но чего-то при этом опасается, понимая, что такое богатство не может появиться там, где его никогда не было. Виконт, закончив встречу с великим князем эльфов, Гарзу постарался как можно быстрее покинуть место встречи, так как с большим трудом сдерживал смех. Ему было сложно удержаться, особенно когда он видел ошеломленное лицо этого зазнавшегося ушастика. Надо ли говорить о том, что когда они только встретились, Великий князь эльфов вел себя так, будто делал человеку огромное одолжение, только заговорив с ним. Тщательно проанализировав поведение эльфа, Викон понял, что на самом деле великий князь рассчитывал на то, что парень, услышав о великом долге народа эльфов, тут же расплылся в улыбке и согласился на любые условия. Но надо было быть круглым идиотом, чтобы поверить в то, что эльфы хотят добра всем народам в мире Ринар. Именно поэтому молодой дворянин и принял начало рассказывать великому князю про то, что обнаружил в руинах их бывшей столицы, для того, чтобы хотя бы немножко сбить с них спесь. Ведь он сейчас разговаривал не с кем иным, как с великим князем Детей Света. Именно поэтому Виконт и попытался немножко опустить скамейку, на которую пытался взобраться этот ушастик, чтобы показать свою значимость. Но как он и ожидал, эльф старательно игнорировал все эти рассказы, убеждая Виконта в том, что он просто врет, чтобы набить себе цену. Тогда парень решил нанести самый коварный удар. Он объявил великому князю о том, что согласен выполнить требуемую работу, но только с одним условием. Великий князь сам должен передать ему в наложницы свою собственную дочь, Ланриали. Он намеренно упомянул имя этой эльфийки, чтобы великий князь не мог выкрутиться из этой ситуации так, как они обычно делали. Ведь он мог случайно удочерить какую-нибудь простолюдинку среди эльфов и на следующий день отправить ему со словами, что отправляет свою дочь. Ничего подобного молодой дворянин допускать не собирался. Именно об этом он сразу же и сказал ошеломленному такой наглостью человека-эльфу, который совершенно не скрывал того, что был согласен отдать в обмен на скипетр даже десяток эльфиек из других семей. Как легко распоряжаться чужими жизнями, особенно тех разумных, которые не имеют к тебе никакого отношения. Но в данном случае, молодой дворянин не оставил ему ни единого шанса. Парень заранее подготовился к подобному разговору и поэтому заранее знал, что существуют специальные магические договоры, которые могут легко заставить заключившего такой договор выполнить свою часть обязательств. Именно поэтому молодой дворянин и потребовал подобный магический договор от великого князя эльфов. Да, он даже мог примерно предположить возможные действия этого ушастика. Пообещав парню выполнение своих обязательств, этот правитель эльфов наверняка попытается оттянуть время до того момента, когда сможет воспользоваться скипетром короля. Тогда он нанесет удар по людям, специально сделав все так, чтобы под этот выплеск силы попал и Виконт. Таким образом, он убьет нескольких зайцев одним ударом, нанесет жестокое поражение своим врагам, и заодно наликвидирует возможность подобного позора для своей семьи. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся. Ему было интересно, какое будет лицо у этого ушастика, когда он поймет, что скипетр короля не выполняет тех самых функций, которые ему обещаны всяческими легендами и пропагандой эльфов. Но эта проблема не должна касаться того, перед кем у эльфов будет довольно большой долг. Кроме того, Горзу надеялся прописать в этом договоре то, что передавать скипетр будет только в том случае, когда ему уже передадут обещанное. Возможно, этот эльф слишком уж высокого о себе мнения. Дело в том, что молодой человек очень хорошо старался учиться артефакторике и знал, что такие сложные артефакты, как скипетр короля, практически невозможно использовать сразу. Должно пройти время, пока человек, ну или в данном случае, эльф, разберется в его возможностях и научится им управлять. А иначе можно натворить таких дел, что вовек не расхлебаешь. Но как уже говорилось ранее, это будут проблемы эльфов. Главное, что Викон получит то, на что рассчитывал. Вернувшись в свою комнату, Горзу аккуратно отключил и открыл шкатулку, в которой сейчас с помощью плетения старения подвергался обработке поддельный скипетр. Даже сейчас, на первый взгляд, становилось понятно, что этот артефакт очень старый. Но он был еще недостаточно древним для того, чтобы им можно было оперировать на глазах эльфов. Тяжело вздохнув, парень поменял накопитель энергии, который уже практически разрядился, и снова запустил свое устройство в работу. Посмотрев на эту шкатулку, Виконт задумчиво хмыкнул. Если у него получится обмануть эльфов, то вполне можно поставить производство подобных древних артефактов на поток. Ведь так легко будет сделать какой-нибудь новый артефакт и потом его выдавать за древность, после пары месяцев нахождения в такой шкатулке. Но для начала, молодому дворянину необходимо довести до конца хотя бы часть своих планов. И сейчас, пока эльфы ломают голову над тем, что им делать, ему нужно закончить свои дела, связанные с архимагом Таирусом. Этот наглый старик все больше и чаще давил на разум Виконта, старательно убеждая его в том, что необходимо как можно быстрее сместить императора. Видимо, 300-летнему магу уже не терпелось сесть на трон империи, ведь иначе, ему туда попасть было просто невозможно. В последнем сообщении, которое Гарзу получил от императора при помощи своего приятеля Ринаарана, которого сейчас он использовал как гонца, говорилось о том, что император с великим герцогом до сих пор так и не подготовили ловушку для архимага, в которую его со временем должен был подтолкнуть Виконт. Что это была за ловушка и зачем она так долго готовилась, парень не знал. Но знал он только то, что ему с каждым разом все труднее и труднее изображать из себя податливого слугу, который все-таки сломался под давлением опытного мага разума. Рано или поздно молодой дворянин вспыхнет и взорвется действиями. Это говорила его собственная кровь, которая текла в его жилах. Кровь дракона. А она очень сильно влияет на своего носителя. Парень буквально чувствовал то, как она начинает закипать внутри него, и скоро будет готова выплеснуться в абсолютно неконтролируемых эмоциях. Поэтому и императору Ларуку, и великому герцогу Курас следовало бы поторопиться. Выглянув аккуратно в окно, парень заметил пробегающего мимо молодого мага, которого поставили заменить библиотекаря. Этот паренек, который сам не так давно закончил Академию магии, действительно был фанатом своего дела. Для него книги имели гораздо большее значение, чем даже его собственная жизнь. Посмотрев на него, Викон покачал головой. Именно таким фанатиком и должен быть библиотекарь, а не кровососом, который старательно пытается показать всем студентам то, что за деньги можно купить все, и не обязательно что-либо учить, лишь бы были деньги. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся. До сих пор в его походной суме лежал парализованный вампир, к которому у парня было слишком много вопросов. Но сейчас часть ответов на эти вопросы находилась где-то среди личных вещей архимага. Хотя бы взять тот самый кристалл с душой молодой вампирши, которая пострадала в результате обычных проблем, возникших между сюзеренами и вассалами у вампиров. Да, молодой дворянин уже слышал о том, что у них эти отношения больше похожи на отношения хозяина и раба. Поэтому было совершенно неудивительно то, что какой-то вампир попытался вырваться из подобного плена и при этом затаил огромное зло на своего бывшего хозяина. Но в результате этих мстительных действий, которые устроили эти вампиры, по какой-то идиотской причине, на территории империи Рикон, пострадала не только дочь великого князя Нурада. Именно из-за того, что подставить удалось графа Марин, практически вся его семья была уничтожена убийцами клана Ночных Крыльев. Хотя произошедшее не было показателем великого ума со стороны князя Нурада. Ведь если бы он хоть чуть-чуть задумался, то понял бы то, что все это глупо. Первокурсник не мог бы совершить подобного, даже если бы он сильно захотел. Ему явно кто-то помогал и направлял. А в этом случае, который произошел в академии, молодого графа просто использовали как марионетку, а потом выбросили. И один из тех, кто его выбросил, был архимаг Таирус, который ради какой-то личной мести или выгоды сейчас держал у себя в коллекции кристалл, в котором томилась душа молодой вампирши уже 7 десятков лет. Да, обо всей узнанной информации молодой дворянин мог бы сообщить княжне Сере, которая наверняка бы либо сама преподнесла несколько сюрпризов архимагу, являвшемуся ректором академии, либо сообщила бы об этом своему отцу, который бы с помощью императора сам наведался бы в гости к такому интересному персонажу. Но Горзу не хотел отпускать такие дела на самотек. С подобным кристаллом, который содержал чью-либо душу, нужно было обращаться очень осторожно. Ведь стоило разбить этот кристалл далеко от тела, и душа никогда не найдет дорогу обратно. А как найти душу, только что покинувшую разбитый кристалл там, где ходят тысячи людей? Это практически невозможно. И девчонку будет проще добить, чем оживить. Но к своему сожалению, молодой дворянин выяснил правду про своего предка. Старый граф Марин действительно принимал участие в этом ритуале. Он действительно хотел покорить эту вампиршу, чтобы она при всех студентах поклонилась ему и признала его своим хозяином. Это звучало немножко глупо, так как дворянин был из довольно обеспеченной семьи. Зачем ему были такие глупости, Горзу так и не понял. Видимо, это играло собственное эго молодого дворянина, который привык быть в центре внимания женщин, а вампирша никак на него не реагировала. Поэтому он и разозлился. А тут еще и давление с двух сторон, которые применили архимаг Таирус и Хазрет, который в то время уже изображал библиотекаря. Тем более, что у него в руках появилась такая возможность отомстить своему старому врагу. Когда Виконт выбивал эту информацию из своего пленника, он заметил, с какой мечтательностью ему пробулькал кровью вампир о том, что хотел бы увидеть глаза великого князя Нурада, когда тот увидит на руке у своей дочери клеймо того, кто стал ее хозяином. Он считал, что таким образом сможет отомстить своему врагу, но в результате только привлек к себе лишнее внимание. Ведь если бы он не сделал ничего подобного, в Академии магии не появились бы те, кто старательно искал ответы на эти вопросы. Возможно бы и Горзу никогда бы не пришел в эту Академию магии, ведь старый граф Марин тогда бы стал магом, и все наследство получила бы его сестра. Та самая женщина, которая позже стала матерью Гакура, темного мага, который был еще и некромантом. Но попутно этот маг был и отцом Горзу. Хотя с ее беременностью, в результате которой появился его отец, была связана также очень грязная история. Но ведь она произошла именно из-за того, что граф был изгнан из Академии магии. Огромное разочарование, свалившееся ему на голову, заставило молодого дворянина искать выход из ситуации. Он не желал становиться обычным вторым сыном своего отца, и поэтому постарался предпринять все возможные меры для того, чтобы убрать всех возможных конкурентов со своего пути. Одним из таких конкурентов и была его собственная сестра. Возможно, потом этот старик когда-нибудь и раскаялся в содеянном. Но, как известно, по потерянному уже плакать нет никакого смысла. Хотя во всем произошедшем была одна часть, в которой отсутствовала логика напрочь. Именно поэтому Горзу и не мог понять всей картины сразу. Ведь старый граф отлично понимал, что сейчас ему необходимо оружие против вампиров. Понимал. А как известно, что для вампиров самым страшным врагом являются именно темные маги. А у него был племянник-бастард, темный маг. Кто мешал графу наладить отношения со своим племянником и таким образом обеспечить себе защиту от вампиров? Ведь тогда он смог бы защититься от всех поползновений этих кровососов. Но почему-то ничего этого не сделал. Это была загадка, на которую ответ было бы найти просто нереально, так как единственный, кто знал ответ на этот вопрос, уже погиб от руки вампира, которого обратил Хазрет. Но самое странное было в том, что несмотря на довольно сильное избиение, вампир так и не признал своей причастности к произошедшему. Создавалось впечатление, что этот вампир попал в замок графа абсолютно случайно и напал на первую попавшуюся жертву. Но Витерна и Силиция рассказывали о том, что замок был намеренно защищен магами от вторжения вампиров. Возникал вопрос о том, как попал этот вампир на территорию защищенного замка. Более того, если этот замок был так защищен, то как на его территорию попадали убийцы из клана Ночных Крыльев? Задумавшись об этом, молодой дворянин понял, что скорее всего в защите замка была какая-то лазейка, и вампиры об этом знали. Возникал вопрос, кому это могло быть нужно, оставлять подобную нору для кровососов, чтобы они могли постепенно уничтожить одного за другим, всех членов семьи графа Марин. Задумчиво хмыкнув, молодой дворянин подумал о том, что в ближайшее время ему, возможно, нужно будет покинуть территорию Академии и провести несколько бесед с нужными ему людьми. В первую очередь Гарзу собирался пообщаться с самим графом Марин, которым сейчас был Арна. Вторым человеком, с которым ему было необходимо пообщаться, был сам император Ларук, ведь от этого разговора зависело очень многое. Парень не знал, что за ловушку они готовят для архимага, а передать ему информацию через его своеобразного гонца, они естественно не могли. Неизвестно, кто мог прочитать это письмо, перехватив тщедушного артефактора, выполнявшего эту роль. Но теперь с подобным побегом с территории Академии, а тем более с его возвращением, у Виконта проблем быть не должно. Ведь существовал тот самый проход, который использовал высший вампир для того, чтобы проносить на территорию Академии запрещенные предметы. Единственное, на что надеялся парень, что при проходе этого странного циклического перехода, который умудрился устроить вампир для того, чтобы обманывать защиту Академии, ему не придется столкнуться с какими-нибудь священниками Триединого Бога. Этих толстяков, которые были слишком самоуверены, Гарзу терпеть не мог, и скорее всего, при столкновении с ними, парень просто не сдержится и наломает множество дров, которые и в печку-то не засунешь. Убедившись в том, что на город и Академию магии медленно опускается ночь, молодой дворянин тихо открыл окно своей комнаты, и убедившись в том, что у него никого нет под окнами, скользнул вниз. Сейчас ему нужно было воспользоваться возможностями плаща разведчика, который он также пронес на территорию Академии. Аккуратно проскользнув в нужное место, Гарзу на ощупь, практически незаметно, раздвинул ослабленные доски, которые должны были пропустить вовнутрь подвала, где находился тот самый переход. Высший вампир Хазрет заранее подготовил несколько вариантов доступа к своему переходу, чтобы предусмотреть все варианты. Тихо нырнув во тьму подвала, парень вернул доски на место, чтобы не привлекать лишнего внимания к этому месту, а заодно и подвесил рядом следящее плетение. Главная хитрость этого плетения была в том, что оно практически не излучало никакой магии, и поэтому заметить его действие было невозможно. Зато хозяин этого плетения в любой момент мог узнать о том, что же происходит в том месте, которое оно контролирует. Тихо хмыкнув, парень медленно скользнул между ящиками, которые загораживали проход к переходу, через который он собирался покинуть Академию. Отодвинув две панели, которые закрывали подземный ход, молодой дворянин дошел до того участка, который сейчас был заблокирован. Ему оставалось буквально несколько мгновений до того момента, когда можно будет пройти. Внезапно засветившийся перед ним проход дал понять парню, что его время наступило. Быстро пробежав по подземному переходу до следующего подвала, парень тихо выдохнул. Сейчас он уже находился за территорией Академии, и проход за ним резко исчез. Перерыв в работе артефактов защиты никто не заметит. Это было уже не в первый раз, и поэтому молодой дворянин был уверен в том, что его исчезновение с территории Академии прошло незамеченным. Аккуратно поднявшись из подвала в дом, парень не забыл осмотреть и его как следует. Мало ли что могло произойти за то время, пока его хозяина здесь не было. Но как и ожидалось, этот дом никого особо не интересовал. Аккуратно открыв дверь имеющимся ключом, молодой дворянин исчез в темноте ночных улиц столицы империи. Сейчас все зависело от его ловкости и хитрости, а он собирался их использовать по полной. Императорский дворец. В этот день совещание императора Ларука и великого герцога Курас затянулось по той причине, что им нужно было в конце концов решить, что делать с заговорщиками. Сообщение, переданное Виконтом с территории Академии магии, насторожило императора. Парень предупреждал о том, что архимаг в последнее время очень интенсивно стал усиливать нажим на него, видимо, для того, чтобы как можно быстрее устроить переворот и захват власти. Это давало понять опытным политикам то, что сейчас в мире происходит что-то странное. Видимо, у Архимага что-то случилось, или же он что-то знает и поэтому спешит. И именно поэтому великий герцог сейчас старательно пытался проанализировать ситуацию в империи, чтобы понять в конце концов то, что знал Архимаг и чего не знали они вместе с императором. Под прицел тайной службы империи также попали и священники Триединого Бога. Архиепископ центрального храма этого течения веры сейчас старательно пытался надавить на всех представителей своего храма по той причине, что куда-то исчезли все их деньги. Это было немного странно, учитывая эту роскошь и траты средств, к которым привыкли иерархи этой веры. Странное исчезновение денег, которыми снабжалась эта церковь, было подозрительным даже для великого герцога. Сначала он интересовался вообще, откуда у них брались эти деньги. Да, он знал о том, что священники храма Триединого Бога старательно обдирают деньги у своих прихожан. Но вся проблема в том, что вся эта роскошь и траты средств, которые мог себе позволить раньше архиепископ, просто не вписывались никоим образом в те цифры, которые в своем распоряжении имел глава тайной службы. Одна постройка центрального храма обошлась этим святошам в просто огромные и запредельные суммы. Да, они таким образом показали величие своего храма. Но вся проблема была в том, что для постройки этого храма им было необходимо собирать деньги не меньше 150-200 лет. Да, возможно, они их и собирали. Но ведь куда-то же они их и тратили. Невозможно жить, не тратя денег, ведь им нужно было на что-то есть, где-то спать. Дополнительно к этому храму они построили еще несколько храмов в некоторых городах империи. Точно так же помпезно и красиво, стараясь превозносить свою веру. Кроме того, по поводу этих храмов у тайной службы возникли некоторые вопросы. Хозяева тех мест, графы империи, были совершенно не в курсе этих строек, и были сильно удивлены тем, что неизвестно откуда на территории их городов появились храмы там, где должно было быть совершенно другие строительства. Естественно, что разрушать их уже никто не будет. Для этого надо было быть очень жестким хозяином своих земель. Но факт оставался фактом, самоуправство этих священников уже начинало переходить все границы. А тут еще и сам архиепископ Триединого Бога старательно пытался надавить на императора для того, чтобы тот выделил ему из налогов империи четверть. Вы себе можете представить такую наглость? Целую четверть какому-то храму? На каком основании? Архиепископ настаивал на том, что империя должна делиться своими доходами именно с храмом Триединого Бога. Уже дошло даже до того, что в одном из разговоров с императором архиепископ начал угрожать ему тем, что он поднимет восстание среди всех своих приверженцев. Это переходило все границы. Расследование тайной службы под руководством великого герцога Кур раздало понять, что все эти деньги, на которые строились храмы, шли неизвестно откуда. Скорее всего, кто-то из-за границы империи снабжал этих святош своими деньгами для каких-то личных целей. Возникал вопрос, кому это нужно и зачем было тратить такие огромные средства. Ведь даже постройка одного главного храма в столице империи обошлась примерно в годовой доход самой империи. Это огромные суммы. И именно поэтому император был вынужден дать приказ тайной службе тщательно перепроверить все счета храма Триединого Бога, чтобы вывести их на чистую воду.